«Никогда», — сказала я с грустной улыбкой, так как вспомнила смерть бедняжки Дафны. «Ведь вы заядлый охотник. Я припоминаю. И у вас есть все права на это место». «Я получу его вовсе не потому, что я охотник, сударыня, а потому, что я слуга принца. Мне его дадут не потому, что у меня есть какие-то права, а потому, что герцог Анжуйский не посмеет оказаться неблагодарным по отношению ко мне». Несмотря на уважительный тон графа, во всех его ответах звучала пугающая меня властная интонация. В них сквозила мрачная и непреклонная воля. На минуту я замолчала. Затем спросила, позволено ли мне будет написать батюшке? — Конечно. Но не забывайте, что письма могут быть перехвачены. — Ну а выходить на улицу мне тоже запрещено? — Для вас нет никаких запретов, сударыня. Я только хочу обратить ваше внимание на то, что за вами могут следить. — Могу я слушать мессу хотя бы по воскресеньям? — Я думаю, для вашей же безопасности было бы лучше ее не слушать совсем. Но коли вам этого так уж хочется, то слушайте ее. Заметьте, с моей стороны это простой совет, а никак не приказание. Слушайте ее в церкви святой Екатерины. — А где эта церковь? — Напротив вашего дома, только улицу перейти. — Благодарю вас, сударь. Снова наступило молчание. — Когда же я увижу вас теперь, сударь? — Я жду только вашего дозволения, чтобы прийти опять. — Вам это необходимо? — Несомненно. Ведь я все еще не знакомец для вас. — Разве у вас нет ключа от этого дома? — Только ваш супруг имеет право на такой ключ. Его странная покорность встревожила меня больше, чем мог бы растревожить резкий, не терпящий возражения тон. «Сударь, — сказала я, — вы вернетесь сюда, когда вам будет угодно, или когда вы узнаете какую-нибудь новость, которую сочтете нужным мне сообщить». «Благодарствую, сударыня. Я воспользуюсь вашим дозволением, но не буду им злоупотреблять. И в подтверждение моих слов начну с того, что попрошу у вас дозволения откланяться». С этими словами граф поднялся с кресла. «Вы меня покидаете?» — спросила я, все больше и больше удивляясь сдержанности, которой я от него никак не ожидала. «Сударыня», — ответил граф, — «я знаю, что вы меня не любите, и я не хочу злоупотреблять положением, в котором вы очутились и которое вынуждает вас принимать мои попечения. Я питаю надежду, что, ежели буду смиренно пользоваться вашим обществом, и вы мало-помалу привыкнете к моему присутствию, то, когда придет время стать моей супругой, жертва покажется вам менее тягостной». «Сударь, — сказала я, в свою очередь поднимаясь, — я вижу всю деликатность вашего поведения и ценю ее, несмотря на то, что в каждом вашем слове чувствуется какая-то резкость. Вы правы, и я буду говорить с вами столь же откровенно, как вы говорили со мной. Я все еще отношусь к вам с некоторым предубеждением, но надеюсь, что время все уладит». «Позвольте мне, сударыня, — сказал граф, — разделить с вами эту надежду и жить ожиданием грядущего счастья». Затем, отвесив мне нижайший поклон, такой поклон, коего я могла бы ожидать от самого почтительного из своих слуг, он знаком приказал Гертруде, присутствующей при этом разговоре, посвятить ему, и вышел. Глава 15. История Дианы де Меридор. Согласие на брак. «Клянусь своей душой, вот странный человек, — сказал Бюсси. — О да, весьма странный, не правда ли, сударь? Даже когда он изъяснялся мне в любви, казалось, что он признается в ненависти. Вернувшись, Гертруда нашла меня еще более встревоженной и опечаленной, чем обычно. Верная служанка попыталась меня успокоить, но по всему было видно, что сама она тревожилась не менее моего. Ледяное почтение, ироническая покорность, подавленная страсть, которая прорывалась в каждом слове графа, пугали меня еще и потому, что за ними словно и не скрывалось определенно выраженного желания, которому я могла бы противостоять. Следующий день был воскресеньем. С тех пор, как я себя помню, я ни разу не упускала случая присутствовать на воскресном богослужении. И когда зазвенел колокол церкви святой Екатерины, мне показалось, что он меня призывает. Народ со всех сторон шел в храм Господень. Я закрылась густой вуалью и, сопровождаемая Гертрудой, смешалась с верующими, спешащими на зов колокола. Я в церкви разыскала самый темный уголок и преклонила колени возле стены. Гертруда встала как часовой между мной и другими молящимися. Но все эти предосторожности оказались излишними. Никто на нас и не посмотрел, или я не заметила ничьего взгляда. На завтра граф снова нанес мне визит и объявил, что его назначили главным ловчим. Должность главного ловчего была уже почти обещана одному из фаворитов короля, некоему господину де Сен-Люку, но влияние герцога Анжуйского все превозмогло. Это была победа, на которую и сам граф не смел надеяться. И в самом деле, заметил Бюсси, назначение графа главным ловчим нас всех удивило. «Он пришел сообщить мне эту новость», — продолжала Диана, рассчитывая, что его высокое положение ускорит мое согласие. Однако не торопил меня, не настаивал, а терпеливо ждал, полагаясь на мое обещание и на ход событий. А мне все чаще и чаще приходила в голову мысль, что если герцог Анжуйский полагает меня мертвой, значит, опасность миновала, и моя зависимость от графа скоро кончится. Прошло еще 7 дней, не принеся ничего нового, за исключением 2 визитов графа. Во время этих посещений он, как и прежде, был исполнен сдержанности и почтения. Но я уже говорила, какими странными, я бы сказала, почти угрожающими, казались мне и его сдержанность, и его почтение. На следующее воскресенье я, как и в прошлый раз, отправилась в церковь и заняла то же самое место, на котором молилась 7 дней назад. Ощущение безопасности делает человека неосторожным. И, погрузившись в молитвы, я не заметила, как вуаль сдвинулась с моего лица. Впрочем, в Доме Божьем я обращалась мыслями только к Богу. Я горячо молилась за отца и вдруг почувствовала, что Гертруда прикоснулась к моей руке. Однако только после его 2-го прикосновения я вышла из состояния молитвенного восторга. Подняла голову, невольно оглянулась вокруг и с ужасом заметила герцога Анжуйского. Прислоняясь к колонне, он пожирал меня глазами. Рядом с герцогом стоял какой-то молодой человек, державшийся скорее как наперсник, чем как слуга. — Это Орельи, — сказал Бюсси, — его лютнист. «Да, — Да-да, — ответила Диана, — мне кажется, что именно это имя потом называла мне Гертруда. — Продолжайте, сударыня, — потребовал Бюсси. — Сделайте милость, продолжайте, я начинаю все понимать. Я поспешно закрыла лицо вуалью, но было уже поздно. Герцог меня увидел, и если даже и не узнал, то, во всяком случае, мое сходство с женщиной, которую он любил и считал погибшей, должно было глубоко его поразить. Испытывая неловкость под его упорным взглядом, я поднялась с колена и направилась к выходу из церкви, но герцог уже ждал меня у дверей. Он обмакнул пальцы в чашу со святой водой и хотел коснуться ими моей руки. Я сделала вид, что не замечаю его, и прошла мимо, не приняв услуги. Даже не оборачиваясь, я чувствовала, что за нами идут. Если бы я знала Париж, я попыталась бы обмануть герцога и скрыть от него, где я живу. Но я никуда не ходила, кроме как из своего дома в церковь и обратно. Я не знала никого, кто бы мог приютить меня на 15 минут. У меня не было ни одной подружки, никого, кроме моего защитника. А его я боялась больше, чем врага. «О, Боже мой!» — прошептал Бюсси. «Почему небо, провидение или случай не привели меня раньше на вашу дорогу?» Диана бросила на молодого человека благодарный взгляд. «Простите, ради Бога!» — спохватился Бюсси. «Я вечно вас прерываю, в то же время сгораю от любопытства. Продолжайте, умоляю вас». В тот же вечер явился господин де Монсоро. Я не знала, стоит ли рассказывать ему о том, что случилось со мной, но он сам вывел меня из нерешительности. «Вы спрашивали меня, — сказал он, — не воспрещается ли вам ходить к мессе? И я вам ответил, что вы здесь полная хозяйка и вольны во всех своих действиях и поступках, но лучше было бы для вас не выходить из дома. Вы не поверили мне. Нынче утром вы вышли послушать мессу в церкви святой Екатерины. Случайно, или скорее по воле Рока, принц был там и вас видел». «Это правда, сударь. Но я колебалась, рассказывать ли вам об этой встрече, так как не знала, понял ли принц, что он видит Диану де Меридор, или его просто поразила моя внешность». «Ваша внешность его поразила. Ваше сходство с женщиной, которую он оплакивает, показалось ему необычайным. Он последовал за вами и попытался разузнать, кто вы такая, но ничего не узнал, так как о вас никому ничего не известно». «Господи, Боже мой! — воскликнула я. — Герцог — человек недобрый и упрямый, — сказал господин де Монсоро. — О, надеюсь, он меня забудет. — Я в это не верю. Тот, кто однажды вас увидел, никогда уже не забудет. Я сам делал все возможное, чтобы забыть вас, но так и не смог. И в этот миг я впервые заметила, как в глазах господина де Монсоро сверкнула молния страсти. Это пламя, неожиданно взметнувшееся над очагом, который показался потухшим, напугало меня больше, чем давешняя встреча с принцем. Я замерла в молчании. «Что вы собираетесь делать? — спросил граф. — Сударь, нет ли возможности сменить дом, квартал, улицу, переехать в другой конец Парижа или еще лучше вернуться в Анжу? Все это ни к чему, — сказал господин де Монсоро, качая головой. — Герцог Анжуйский — опытная ищейка. Он напал на след, и отныне, куда бы вы ни бежали, все равно он будет идти по следу, пока вас не настигнет. — О, Господи, Боже мой, вы меня пугаете. — Я не хочу вас пугать. Я просто говорю вам все, как есть, и ничего больше. Тогда пришел мой черед задать вам тот же вопрос, который вы только что задали мне. Что вы собираетесь делать, сударь? — Увы! — воскликнул граф де Монсоро, и горькая ирония прозвучала в его голосе. — Я человек со слабым воображением. Я нашел было один выход, но вы его отвергли, и я от него отказался. — Не заставляйте меня искать других путей. «Но, Бог мой, — продолжала я, — быть может, опасность не так уж близка, как вы думаете?» «Время покажет, сударыня», — ответил граф, поднимаясь. «Во всяком случае, я хочу повторить. Госпожа де Монсоро тем менее может опасаться преследований принца еще и потому, что на моей новой должности я подчиняюсь непосредственно королю, и, естественно, мы, я и моя супруга, всегда можем искать защиты у его величества». Я ответила на эти слова вздохом. Все, что говорил граф, было вполне разумно и походило на правду. Господин де Монсоро задержался на минуту, словно хотел предоставить мне полную возможность ему ответить, но у меня не было сил что-нибудь сказать. Он ждал стоя, готовый уйти. Наконец горькая улыбка скользнула по его губам. Он поклонился и вышел. Мне послышалось, что на лестнице он сквозь зубы процедил проклятие. Я кликнула Гертруду. Гертруда сразу же появилась. Обычно, когда приходил граф, она находилась поблизости, в туалетной комнате или в спальне. Я встала у окна, укрывшись за занавеской. Таким образом, я могла видеть все, что делается на улице, сама оставаясь невидимой. Граф вышел из наших дверей и удалился. Приблизительно около часа мы внимательно наблюдали за улицей, но улица была пуста. Ночь прошла спокойно. На другой день с Гертрудой на улице заговорил молодой человек, в котором она узнала вчерашнего спутника принца. Гертруда не откликнулась на его приставания и на все его вопросы отвечала молчанием. В конце концов, молодому человеку наскучило, и он ретировался. Когда я узнала об этой встрече, меня охватил глубокий ужас. Несомненно, принц начал розыски и будет продолжать их дальше. Я испугалась, что господин де Монсоро нынче вечером не придет к нам, а именно этой ночью я могу подвергнуться нападению. Я послала за ним Гертруду, и он тотчас же явился. Я рассказала ему все, и со слов Гертруды описала внешность незнакомца. «Это Орельи», — сказал граф. «А что ему ответила Гертруда?» Гертруда ничего не отвечала. Господин де Монсоро призадумался. «Она плохо сделала». «Почему?» «Да потому что нам нужно выиграть время». «Время?» «Сегодня я все еще завишу от герцога Анжуйского, но пройдет 2 недели, 10, может быть, 8 дней, и герцог Анжуйский будет зависеть от меня. Сейчас нужно его обмануть и заставить ждать». «Боже мой!» «Именно так. Надежда придает ему терпение. Решительный отказ может толкнуть на отчаянный поступок». «Сударь, напишите моему отцу», — воскликнула я. «Батюшка тотчас же прискачет в Париж и бросится к ногам короля. Король пожалеет старика». «Это в зависимости от расположения духа, в котором окажется король, и от того, что будет в тот день в его интересах — иметь герцога своим другом или своим недругом. Кроме того, гонец раньше, чем через 6 суток, не доскачет до вашего отца. Оборону потребуется еще 6 суток, чтобы доскакать до Парижа. За 12 суток герцог Анжуйский, если мы его не остановим, сделает все, что он может сделать». «А как его остановить?» Господин де Монсоро промолчал. Я угадала его мысль и опустила глаза. «Сударь, — сказала я после непродолжительного молчания, — прикажите Гертруде, она выполнит все ваши распоряжения». Неуловимая улыбка тенью прошла по губам господина де Монсоро, ведь я впервые обращалась к нему за покровительством. Несколько минут он говорил с Гертрудой. «Сударыня, — сказал он мне, — меня могут увидеть выходящим из вашего дома. До темноты остается всего лишь 2 или 3 часа. Не позволите ли вы мне провести эти 2-3 часа в вашем обществе?» Господин де Монсоро ограничился просьбой, хотя имел право требовать. Знаком я пригласила его садиться. И тогда я поняла, как прекрасно граф владел собою. В один миг он преодолел натянутость, порожденную неловким положением, в котором мы очутились, и выказал себя любезным и занимательным собеседником. Резкость тона, о которой я уже говорила, придававшая его словам мрачную властность, исчезла. Граф много путешествовал, много видел, много думал. И за 2 часа беседы с ним я поняла, каким образом этот необычный человек смог приобрести столь большое влияние на моего отца. Бюсси вздохнул. Когда стемнело, граф не стал ничего домогаться от меня и с таким видом, словно он вполне удовлетворен достигнутым, поднялся, отвесил поклон и вышел. После его ухода мы, то есть я и Гертруда, снова встали у окна. На этот раз мы ясно видели 2 людей, которые рассматривали наш дом. Несколько раз они подходили к двери, но они не могли увидеть нас. Все огни в доме были погашены. Около 11 часов подозрительные пришельцы удалились. На завтра Гертруда, выйдя на улицу снова, на том же углу повстречала того же молодого человека. Он опять, как и накануне, начал приставать к ней с вопросами. Но на сей раз Гертруда оказалась менее неприступной и перебросилась с ним несколькими словами. На следующий день Гертруда была еще более общительной. Она рассказала, что я вдова советника, и, оставшись после смерти мужа без состояния, веду очень уединенный образ жизни. Орельи пытался разузнать больше, но ему пришлось пока удовлетвориться этими сведениями. Еще через день Орельи, по-видимому, возымел какие-то подозрения относительно достоверности сведений, полученных накануне. Он завел речь о графстве Анжу, о замке Баже, и произнес слово «Меридор». Гертруда ответила, что все эти названия ей совершенно неизвестны. Тогда Орелье признался, что он — человек герцога Анжуйского, и что герцог меня видел и влюбился в меня. Сделав это признание, он начал сулить золотые горы и мне, и Гертруде. Гертруде, если она впустит принца в дом, мне, если я соглашусь его принять. Каждый вечер господин Монсоро навещал нас, и каждый вечер я рассказывала ему все наши новости. Он оставался в нашем доме с 8 часов вечера до полуночи, и по всему было видно, что он сильно встревожен. В субботу вечером он пришел более бледный и возбужденный, чем обычно. «Слушайте», — сказал он, — «пообещайте свидеться с герцогом во вторник или в среду». «Обещать свидание? А почему?» — воскликнула я. «Потому что герцог Анжуйский готов на все. Сейчас он в прекрасных отношениях с королем, и, следовательно, помощи от короля ждать нечего». «Но разве до среды положение может измениться в нашу пользу?» «Возможно. Я со дня на день жду одного события, которое должно поставить принца в зависимость от меня. Я подталкиваю, я тороплю это событие, и не только молитвами, но и делами. Завтра мне придется вас покинуть. Я еду в Монтеро». «Так надо?» — спросила я со страхом, которому примешивалось чувство некоторого облегчения. «Да, у меня там встреча, совершенно необходимая для того, чтобы ускорить то событие, о котором я вам говорил. А если мы окажемся в трудном положении, что тогда делать? Боже мой! Что могу я против принца, сударыня? Ведь у меня нет никаких прав защищать вас. Придется уступить злой судьбе». «Ах, батюшка, мой батюшка!» — воскликнула я. Граф пристально посмотрел на меня. «О, сударь! Вы можете меня в чем-нибудь упрекнуть?» «Нет-нет, напротив. Разве я не был предан вам как друг и почтителен как брат? Вы вели себя образцово во всех отношениях. Помните, что вы мне обещали?» «Да. Разве я хоть раз напоминал вам об этом?» «Нет». «И однако, когда обстоятельства сложились так, что вам приходится выбирать между почетным положением супруги и позорной участью куртизанки, вы предпочитаете стать любовницей герцога Анжуйского, а не женой графа де Монсоро?» «Я этого не сказала, сударь». «Но тогда решайте же». «Я решила». «Стать графиней де Монсоро?» «Лишь бы не быть любовницей герцога Анжуйского». «Лишь бы не быть любовницей герцога Анжуйского, да. Нечего сказать. Лестный для меня выбор». Я промолчала. «Впрочем, неважно, — сказал граф. — Вы меня поняли. Пусть Гертруда дотянет до среды, а в среду мы посмотрим». На другой день Гертруда вышла, как обычно, но не встретила Орельи. Когда она вернулась, мы обе встревожились. Отсутствие этого человека обеспокоило нас больше, чем если бы он появился. Гертруда снова вышла из дома только для того, чтобы с ним встретиться. Но его не было. Выходила она и в третий раз, но также безрезультатно. Я послала Гертруду к графу де Монсоро. Граф уехал, и никто не знал, куда. Оставшись в полном одиночестве, мы почувствовали всю свою слабость. Впервые я поняла, как несправедливо относилась к графу. «О, сударыня! — вскричал Бюсси. — Не торопитесь менять свое мнение об этом человеке. В его поступках есть нечто такое, чего мы не знаем, но до чего мы еще докопаемся». Наступил вечер и принес нам новые страхи. Я была готова на все, лишь бы не попасть живой в руки герцога Анжуйского. Я обзавелась вот этим кинжалом и решила заколоть себя на глазах у принца в тот миг, когда он или его приспешники посмеют поднять на меня руку. Мы забаррикадировались в наших комнатах